Часть вторая. Транзакции. Воскресенье, 22 мая. Эпиграф. Часто можно слышать старую расхожую фразу, что в разделанном виде красная цена нам 4 доллара с полтиной за кило. Намного больше стоит наша персона в виде цифровой учетной информации. Роберт О'Харроу-младший. Некуда спрятаться. Глава вторая. След протянулся от Скоттсдейла до Сан-Антонио, потом в Делавэр к парковке на автотрассе 95, забитой фурами, всевозможными трейлерами и домами на колесах, метущихся по стране семей, и, наконец, привел, как неудивительно, в Великобританию, в Лондон. И след тот оставил не простой зверь, но серийный убийца, давно разыскиваемый Линкольном Раймом, как-то уже сумевшим воспрепятствовать совершению очередного преступления. Но тогда кровожадный хищник ускользнул из западни за считанные минуты до прибытия полиции, станцевал из города, как с горечью выразился Райм, будто какой-нибудь турист, приехавший в Нью-Йорк на воскресную экскурсию. Преступник словно сквозь землю провалился, а полиция и ФБР оказались не в состоянии выведать, где он укрывается и какое новое злодеяние замышляет. Но спустя некоторое время Райму стало известно из своих источников в Аризоне, что убийство солдата в городке Скоттсдейл вполне мог осуществить все тот же киллер. По всей вероятности, он отправился на восток, сначала в Техас, затем в Делавэр. Возможно, убийца происходил родом из западной части США или Канады, звали же его Ричард Логан, но было ли это настоящее имя или фиктивное, никто с точностью сказать не мог. В результате напряженных поисков удалось обнаружить несколько Ричардов Логанов, но ни один из них не соответствовал описанию личности преступника. Но тут, в силу благоприятного стечения обстоятельств, Линкольн Райм не признавал таких понятий, как везение или удача, подоспели сведения из Европейского центра обмена сыскной информацией Интерпола, что американского профессионального киллера наняли для выполнения заказа в Англии. Свое последнее преступление он совершил в Аризоне, чтобы под видом военнослужащего получить доступ к секретам оборонного значения. Потом в Техасе встретился с сообщниками, а где-то на глухой автостоянке восточного побережья США получил предоплату за будущую работу. В последний раз Ричарда Логана засекли в лондонском аэропорту Хитроу, и с тех пор он пребывает на территории Соединенного Королевства, но его точное местонахождение неизвестно. Объектом данного хорошо финансируемого заговора, берущего начало на высоком уровне, казенный слог чиновников Интерпола заставил Райма улыбнуться, стал чернокожий протестантский священник, заведовавший лагерем беженцев в одной из африканских стран. Ему случилось выявить широкомасштабные хищения лекарств против СПИДа, проводимые с целью незаконного сбыта и приобретения на таким образом вырученные деньги оружия. Священника под охраной переправили в Лондон, при этом по дороге на его жизнь покушались трижды в Нигерии, в Либерии, и даже в зале ожидания для транзитных пассажиров миланского аэропорта Малпенза, где дежурили сверхбдительные сотрудники полиции Дистато, вооруженные краткоствольными автоматами. Полиция Дистато – подразделение, относящееся к системе органов государственной безопасности Италии. Теперь преподобный Сэмюэл Дж. Гудлайт, более подходящей фамилии, для Долгополова Райм и представить себе не мог, находившийся в безопасном месте под неусыпной опекой Скотланд-Ярда и лондонской полиции, помогал британской разведке, равно как и соответствующим службам других стран, выявить связи между разрозненными звеньями преступной схемы оружия за лекарства. После продолжительных телефонных переговоров по закодированному каналу спутниковой связи и обмена электронными письмами, облетевшими несколько континентов, Райм и инспектор Лонгхерст из Центрального управления лондонской полиции приготовили для киллера западню. По своей изощренности запланированная операция не уступала хитростям и уловкам самого Логана. В ней, в частности, были задействованы двойники и, самое главное, возможности и целая сеть особо доверенных осведомителей бывшего международного торговца оружием, легендарного южноафриканца Дэнни Крюгера. Он заработал сотни тысяч долларов на сбыте смертоносного товара с теми же ловкостью и бесстрашием, с какими продавал бы кондиционеры или микстуру от кашля, но прошлогодняя поездка в Дарфур и жуткое зрелище кровавой бойни, в немалой степени вызванной и его деятельностью, потрясли Крюгера до глубины души. Он тут же бросил свой бизнес и переселился в Англию. В созданную по данному делу оперативную группу вошли также сотрудники британской контрразведки МИ-5, представители ФБР в Лондоне и агент французского аналога ЦРУ. Опергруппа пока не располагала сведениями даже о том, в каком регионе Великобритании скрывается Логан, разрабатывающий план нового покушения. Оборотистому Дэнни Крюгеру, тем не менее, удалось каким-то образом разузнать, что тот приступит к осуществлению своего преступного замысла в ближайшие дни. У южноафриканца сохранилось много контактов в международной преступной среде, через которую он организовал утечку секретной информации о месте, где будет проведена очередная встреча Гудлайта с властями. Двор здания отлично простреливался, а значит, представлял собой соблазнительную приманку для киллера. Но вместе с тем это место также давало прекрасную возможность выявить и обезвредить Логана. Здесь было установлено круглосуточное наблюдение, а дополнительные силы полиции, агенты МИ-5 и ФБР находились в полной боевой готовности. И теперь Райм застыл в ожидании, сидя в своем снабженном автономной электрической тягой инвалидном кресле, покрытом красной обивкой, на первом этаже принадлежащего ему таунхауса на Централ Парк Вест, в гостиной, обставленной некогда в вычурном викторианском стиле, а ныне переоборудованной в современную криминалистическую лабораторию, какой могли бы позавидовать даже многие города среднего масштаба. Он поймал себя на том, что, как часто случалось в последние несколько дней, неотрывно смотрит на телефонный аппарат. На второй кнопке автоматического набора был запрограммирован некий абонент в Англии. «Телефон ведь работает, не так ли?» — нарушил молчание Райм. «А чего бы ему не работать?» — ответил вопросом на вопрос его личный слуга Том, в ровном голосе которого Райм уловил с трудом подавленный вздох. «Ну, не знаю, перегружена линия, в кабель ударила молния, мало ли что могло приключиться». «Тогда почему бы вам самому не проверить? Просто чтобы не мучиться сомнениями попусту». «Команда», — отчетливо произнес Райм, приводя в активное состояние систему регулирования тембра голоса, которой была оснащена УКОС, автоматизированная установка контроля окружающей среды, во многом компенсирующая недостаточность функциональных возможностей его безжизненных конечностей. Тело Линкольна Райма было почти полностью парализовано ниже четвертого шейного позвонка у самого основания черепа. Несколько лет назад он получил тяжелую травму шеи в результате несчастного случая, произошедшего при исполнении служебных обязанностей. «Вызовите справочную службу», — приказал Райм. Из динамиков раздались длинные гудки, а затем короткие бип-бип-бип занятой линии, разозлившие Райма еще больше, чем молчание бездействующего телефона. «Но почему до сих пор не позвонила инспектор Лонгхерст?» «Команда!» — рявкнул Райм. «Отбой!» «Вроде работает», — невозмутимо констатировал Том, опуская кружку с кофе на специальную подставку инвалидного кресла Райма. Криминалист, отпив через соломинку крепко заваренного напитка, перевел взгляд на полку, где стояла бутылка Гленморанже, односолодового шотландского виски 18-летней выдержки. Она была так близко, что казалось, можно рукой дотянуться, но, как и все на свете, оставалось для него недосягаемо. «Сейчас утро», — напомнил ему Том. «Ясное дело, утро. Вижу, что утро. Я вовсе не собираюсь. Просто Райм подыскивал подходящий предлог, чтобы попытаться уговорить упрямого парня. Мне кажется, ты меня уж слишком ограничиваешь. Вчера вечером нацедил только 2 стаканчика, меньше некуда». «Не 2, а 3. Я имею в виду общий объем в кубических сантиметрах. Если сложить все вместе, то получится 2 маленькие порции. К мелочности так же легко пристраститься, как и к алкоголю. Короче, с утра ни грамма. Скотч проясняет мне мозги. Вот ж не сказал бы. Именно так. И побуждает мыслить творчески. Ни в малейшей степени». Брюки и сорочка Тома тщательно отутюжены, галстук безупречно чист. Его одежда выглядела гораздо более аккуратной, чем могла бы быть. Ухаживать за паралитиком — тяжелый физический труд. Однако новая инвалидная коляска Райма, обладающая неограниченной подвижностью, запросто раскладывалась в настоящую кровать и значительно облегчала работу Тома. На ней удавалось даже въезжать вверх по невысоким лестничным ступенькам и разгоняться по ровной поверхности до скорости бегущего человека средних лет. «А я тебе говорю, дай мне виски, слышишь? Кажется, я достаточно ясно сформулировал свое желание. Ну так как?» «Нет». Райму осталось только презрительно усмехнуться и вновь обратить свой взор на молчащий телефон. «Если его опять упустят...» Он выждал несколько секунд и добавил: «Ну что ж ты молчишь? А что говорить-то?» Том, худощавый молодой человек, работал у Райма уже несколько лет. Случалось, его увольняли, и он увольнялся сам, но каждый раз возвращался и теперь вот снова был здесь. И причина тому заключалась в одном. Оба, и работодатель, и работник, не уступали друг другу в упрямстве и своенравии. Я сказал, если его упустят, а ты должен ответить, не волнуйтесь, не упустят, и у меня на душе станет легче. Так всегда поступают, к твоему сведению. Каждый считает своим долгом утешать ближнего, особенно когда ни черта не смыслит в том, что происходит. Но я же вас не утешаю. Получается, вы меня критикуете за слова, которые я не сказал, но мог бы сказать. Это как в анекдоте про жену, увидевшую на улице красотку и разозлившуюся на мужа при мысли, что, очутись он сейчас тут, обязательно стал бы пялиться на эту... «Бывает, бывает», — рассеянно произнес Райм, погрузившись в мысли о том, что сейчас происходит в далекой Англии. Не допущен ли просчет в плане захвата Логана? Надежны ли меры безопасности? Можно ли вполне доверять осведомителям? Не вызовет ли подозрение у киллера организованная утечка информации? Зазвонил телефон, и на плоском экране монитора перед глазами Райма открылась рамка определителя номера входящего звонка. С разочарованием он отметил, что в нем отсутствовал код Лондона. Место, откуда звонили, располагалось намного ближе, а именно в центре Манхэттена, точнее, в здании полицейского управления Нью-Йорка, Полис Плаза 1, или в Большом доме, как его называли между собой сами копы. «Команда, ответить!» Послышался щелчок. «Что?» — недовольно буркнул Райм. На другом конце провода негромкий голос, преодолевая пятимильное расстояние, произнес: «Не в настроении?» Из Англии до сих пор ни слова. «А ты что, дежуришь на телефоне?» — насмешливо спросил детектив Лон Селиту. «Логана потеряли. Он может сделать свой ход в любой момент». «Да, это все равно, что роды, не угадаешь», — заметил Селиту. «Возможно. Чего тебе? Желательно поскорее освободить линию». «В твоем навороченном оборудовании не предусмотрен режим ожидания?» «Лон, ближе к делу». «Хорошо, хорошо. Для тебя есть информация. В четверг на прошлой неделе совершено убийство с ограблением. У себя дома в Гринвич-Виллидж убита некая Элис Сандерсон. Смерть наступила от ножевого ранения. Похищена картина. Преступника мы взяли». «На кой черт детектив рассказывает ему об этом? Обычное преступление. Убийца арестован. У вас что, не хватает улик?» «Улик предостаточно». «Тогда почему эта информация должна быть для меня интересна?» «Полчаса назад позвонили дежурному по управлению». «Лон, честное слово, у меня совершенно нет времени». Райм внимательно изучал план поимки киллера в Англии, детально расписанный фломастером на белой доске. Это был хитроумный план и хрупкий. Голос Селиту вывел его из задумчивости. «Послушай, Линк, мне очень жаль, но ты должен знать, что преступник — твой двоюродный брат Артур Райм. Его обвиняют в предумышленном убийстве без смягчающих обстоятельств, а окружной прокурор считает, что 25 лет ему гарантированы».